6 июля Гунинг сделал Панину решительный вопрос: какая будет участь Польши? Помолчав довольно долго, Панин отвечал, что окончательно ничего еще не определено относительно этой страны, но он может его уверить, что нет никакой опасности, чтобы общественное спокойствие было там нарушено. На вопрос, каких пожертвований требуют от Польши соседи, и правда ли, что венские и берлинские дворы согласились относительно их, Панин отвечал, что нет, сколько он знает, и с видимым желанием покончить разговор сказал, ну, нет ни малейшей опасности, что возгорится новая война. От 10 июля Гунинг доносил, что русский двор намерен получить себе долю при разделе Польши. Протеста со стороны Англии против раздела Польши не было, несмотря на попытки Франции сделать этот протест сообща с нею. Когда посланники трех дворов подали английскому министру иностранных дел декларацию своих государей относительно раздела Польши, тот отвечал: «Король желает предположить, что три двора убеждены в справедливости своих претензий, хотя его величеству неизвестны побуждения, заставившие их действовать таким образом». Этим ответом все и кончилось. Что касается шведского переворота, то сначала английское министерство дало знать Гунингу, что его британское величество чувствует себя заинтересованным в этом событии и будет готов действовать вместе с русской императрицей для сохранения шведской конституции, даже готов дать для этого деньги, если только уже не поздно. Но Гунинг никак не должен был соглашаться на какую-нибудь определенную денежную сумму и вообще ни на какие определенные меры, и не обещать ничего, кроме пламенного желания своего короля сохранить шведскую конституцию и готовности на такие действия, которые окажутся удобными для достижения этой цели. Вслед за этим Гунинг получил другое, более откровенное внушение, что король интересовался шведскими делами, только имея в виду заключение союза с Россией, и не двинется ни на шаг, пока вопрос о союзе не будет решен. Но Гунинг увидал, что этого решения ждать долго. На его речи о добрых отношениях Англии к России Панин отвечал большой в глазах английского дипломата неучтивостью. Первенствующий министр сказал ему, что будет готов заключить с Англией теснейший союз, как скоро убедится в прочности настоящего британского министерства и в доверии к нему короля. Гунинг сказал на это, что ему очень прискорбно видеть, как легко Панин при всей своей проницательности и чистоте отнесся к корыстным и лживым сообщениям. Гунинг должен был донести своему министерству, что его слова не произвели на Панина сильного впечатления. Так успел прусский король отравить его взгляды на этот предмет. Несмотря, однако, на приведенный ответ Панина, Гунинг писал своему министерству, что будет усердно стараться, чтобы как-нибудь не оттолкнуть от себя Панина, потому что характер последнего, несмотря на все его недостатки, бесконечно предпочтительнее характера Чернышевых. Хотя по деятельности и быстроте графа Захара с ним в один час можно сделать больше, чем с Паниным в год. Менее чем через полтора месяца после приведенного отзыва об английском министерстве, 14 сентября, Панин, в доказательство полного доверия к английскому двору и Гунингу, открыл последнему под условием величайшей тайны намерение русского двора относительно Швеции. Зимою Россия будет относиться равнодушно к перевороту, но к началу весны в Финляндии будет такая армия, которая придаст вес речам России, в каком бы смысле она ни заговорила. К тому же времени будут вооружены 20 военных кораблей. Дания двинет к шведской границе 15-тысячный корпус. У нее будет также флот из 12 кораблей. Король прусский овладеет шведской Померанией. Если бы король английский поддержал Данию деньгами или выставил флот, который бы дал ей безопасность, то это было бы очень приятно императрице. Когда все будет таким образом приготовлено, он, Панин, предложит четырем дворам сделать шведскому королю соединенную декларацию, выражающую желание их видеть восстановление Конституции 1720 года. По его мнению, такой соединенной декларации было бы достаточно для достижения цели. В противном случае легко будет вынудить согласие. После этого Панин показал Гунингу известную нам переписку шведского короля с дядей его, королем прусским. Письмо последнего, по замечанию Гунинга, не допускало в Панине никакого сомнения насчет искренности его прусского величества. Откровенность Панина произвела в Англии вовсе не то впечатление, какого он надеялся. Убежденная в том, что русский двор руководится внушением прусского короля, английское министерство в плане Панина увидало прусский план и при известных отношениях Пруссии к Англии, разумеется, было далеко от мысли хотя сколько-нибудь содействовать выполнению этого плана. Благодаря прусскому королю только что разделили Польшу. Теперь Фридрих II хочет получить шведскую Померанию. Английский министр иностранных дел отвечал Гунингу, что Панину следовало бы дважды подумать и очень серьезно взвесить все последствия составленного им плана, прежде чем приступить к его выполнению. Последствиями могут быть возвращение Австрии снова к тесному союзу с Францией. Последняя вместе с Испанией должна заступиться за Швецию, и последует общая европейская война в то время, когда Россия истощена, не оконченной еще войною с Турцией. План Панина похож на прусский план, и шведское Померание, очевидно, составляет награду за помощь его прусского величества. По модным теперь идеям раздробления стран это представляется безделицей. Но английский король смотрит на это иначе, и при всем желании сохранить свободную конституцию Швеции нисколько не желает уменьшения ее владений. После невнимания, оказанного русским двором Англии, последняя не желает быть вовлеченную в войну, от которой она может много потерять и ничего не выиграть, и потому Гунинг должен по возможности отвлекать Панина от этих вопросов.